Глава 13. Кайден. Я не мог не ликовать, и мой зверь тоже. Иви выбрала меня, нас! Отказала отцу, по сути мужчине, который мог за нее решать, и выбрала довериться нам. Зверь довольно щурился и готов был мурчать. Снова. Я же внешне оставался невозмутимым, чего не могу сказать про Билла. Полукровка злился, это было видно невооруженным взглядом. И если Иви не знала значения моего вопроса, то ее защитник явно был в курсе. С каждой проведенной рядом с ним минутой мне становилось все интереснее, кто его отец. То, что в паре человек-оборотень, двуликой может быть женщина, я даже не рассматривал. Самки не покидают безопасную территорию. Точка. Их у нас слишком мало. На каждую девочку рождается четверо мальчишек. Их жизнь охраняют, воспитывают совсем иначе и тщательно следят за взрослыми девушками. Особенно после того, как у них начинается течка. До тех пор, пока самка может приносить потомство, ее передвижения ограничены. С другой стороны, территории безопасных земель хватает, чтобы вдоволь набегаться в зверином теле, поохотиться на мелких зверей и даже найти некоторые уединения. Девочкам нет нужды добывать себе пропитание, у них более крепкая связь с отцом. Защитник, от которого рождается дочь, имеет некоторые привилегии, но обязанностей у него больше. Обеспечивает дочь он будет до первой беременности. Потом эта обязанность переходит к тому счастливчику, с кем вязка прошла удачно. Так что нет, если это не была женщина уже в приличном возрасте, то быть оборотнем она не могла. Но я четко чувствовал, Билл из наших. Не просто полукровка, а именно сын нашего клана. Кровь играла рядом с ним, реагируя особым образом. Вот почему меня так тянуло к Иви, почему я доверился человеку. Вот в чем причина того, что мой зверь решил ее защищать. Она носитель гена. И даже несмотря на то, что обращаться малышка никогда не сможет, а в ее запахе нет и намека на второй образ, она наша. И она выбрала меня, будучи в течке. Кот взвыл. Ему не терпелось остаться с девушкой наедине, утвердиться в своих правах, оставить метку и уже, наконец, получить то, что он хотел. Он ломал мою волю, сминал к черту выдержку. У зверя была цель — потомство. И плевать он хотел на то, что я еще не готов брать на себя ответственность, не готов отказаться от статуса воина. В чем-то старейшина все-таки не соврал. Природу не обмануть. Задумавшись о своем, я тем не менее следил за разговором Иви с отцом. Кажется, эти двое любят спорить. Казалось бы, вопрос решен. Мы едем в город, и я живу с Ив, о чем еще говорить? Но нет. Теперь они припирались, потому что Билл отправлял Иви собирать вещи, а она не хотела оставлять нас наедине. Неужели и правда думают, что полукровка сможет победить меня? Или что я так плохо себя контролирую, чтобы пытаться напасть на близкого человека? Поймал маленькую ладошку, привлекая к себе внимание. Малыш, не спорь. Иди собирать вещи, с нами все будет в порядке. Глядя в зеленые глаза, попытался успокоить девушку. Да но... «Просто иди, верь своему отцу». Я видел, что ей не нравятся мои слова, видел внутреннее сопротивление упрямицы. «Уступи в малом, тогда в большем тебе будет легче одержать победу». Как ни странно, известная всем с молодых когтей истина подействовала на Иви. Она медленно кивнула и перевела хмурый взгляд на Билла. «Я ненадолго, давай без глупостей». И, оставив за собой последнее слово, Иви пошла в сторону лестницы с видом победителя. «Ты чему мою дочь учишь, шкура пятнистая?» Вся нерастраченная в споре энергия полукровки обрушилась на меня. «Вот только я не его дочь, и пытаться продавить меня своим авторитетом бесполезно. Выходить победителем в споре со старым котом ей не помешает. Нужно было видеть, как изменилось выражение лица Билла. Но ни хмуро сведенные брови, ни гневно сверкающие глаза — не произвели на меня впечатления. Я даже позволил себе широко улыбнуться. «Ты обещал дочери, что не убьешь меня. Скотина!» «Да что я могу сказать? Наше общение точно не будет скучным». Сев обратно на стул, потянулся за остывшим чаем. «Хочется мужчине стоять, пусть стоит, а у меня к нему парочка вопросов. Почему ты убиваешь оборотней? Нужно заметить, это последнее, что мне было интересно. Но отчего-то именно этот вопрос сорвался с губ. Я убиваю дичалых. Посмотрев в сторону лестницы, Билл сильно понизил тон. Объяснять почему, или ты сам знаешь, какую опасность они представляют? Ледяная волна страха прокатилась вдоль позвоночника, заставив напрячься. То, что говорит этот человек, действительно страшно. И признаться в этом страхе не стыдно. Одичал — это страшилка, которая пугает всех котят с самого детства. Оборотень, слишком долго находившийся в шкуре зверя и утративший связь с человеком. Беспощадный убийца. Слишком умный для животного и слишком кровожадный. Это то, кем рискует стать каждый из нас, раз за разом превращаясь в животное. Вот только... Бред! Одичал — это почти миф, пережиток прошлого. Уже давно не было таких случаев. Я злился. Слова вырывались из горла с тихим рыком, на руках начали прорезаться когти, деформируя пальцы. Да и как ты, полукровка, мог бы с ними справиться? Отец Иви молча разглядывал меня какое-то время, а потом очень тихо спросил. — Что ты знаешь про полукровок? Мне хотелось крикнуть, что я знаю все, ведь в конце концов, чем они отличаются от нас? Но, подумав, понял страшное. — Ничего. В нашем клане нет полукровок. Как, черт возьми, каким образом информация о том, что мы можем заводить детей с людьми, была скрыта? Зачем не спрашиваю? Ведь нам с детства в голову вдалбливали. Люди — враги и убийцы, но... Очередная ложь в моей жизни. Еще один скрытый гнойник. Кайден, ты не знаешь о полукровках, потому что мы являемся позором для чистокровных членов клана. Но это мелочь, я рос в любящей семье в своем доме. У меня было нормальное детство с играми и сказками, а не с попытками добыть себе еду и выжить любой ценой. Но самое главное, вы не знаете, что у полукровок есть свои преимущества. И одно из них — каждый из нас является охотником. В голосе Билла не было превосходства. Злость тоже ушла. Он сейчас смотрел на меня с пониманием, говорил тихо и спокойно. А еще от него веяло чем-то давно забытым. Участием. Только Лу, видящая клана, позволяла себе иногда проявлять такие чувства по отношению ко мне. — Охотник? — Да, охотник. Тот, кто прошел обучение. Тот, кто может убить Одичалова. Тот, кому обратятся в случае угрозы раскрытия существования кланов. Нас мало. Полукровки — очень редкое явление. Но те, кто есть, внесены в специальный реестр. У каждого из нас есть своя подконтрольная территория и куратор. Именно куратор сообщает, когда где-то на моей земле требуется помощь с одичалом. Я не верил и верил одновременно. Не представлял, что такое вообще возможно, и в то время понимал, вероятно, в том море лжи, которой была заполнена моя жизнь, это единственная правда. Только одного я не мог понять. Допустим, это правда. Есть какое-то тайное общество оборотней-полукровок, дрессированных убивать одних из нас. Допустим. Только почему ты мне об этом рассказываешь? Чтоб ты понимал, если ты посмеешь обидеть мою дочь, твоя жизнь не будет стоить и цента. За своего ребенка я объявлю на тебя гон. Все охотники получат информацию и будут искать тебя одного до тех пор, пока шкура твоего зверя не ляжет ковриком перед моим камином. Видя решимость и уверенность во взгляде полукровки, я четко осознал, будет именно так, как сейчас сказал Билл. Если я обижу малышку, на мне нарисуют мишень. Только полукровка ошибался, я не собирался обижать Ифу и... После смерти мы всегда возвращаемся в человеческое тело. Так что в том случае, что ты описываешь, у тебя появится весьма специфичный коврик. Уверен? Билл позволил себе хищную улыбку, и я непроизвольно напрягся, следя за ним. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Поднявшись из-за стола, мужчина кивнул мне в сторону лестницы. Ведомый любопытством, я отправился за ним, чувствуя, сейчас у меня есть шанс узнать еще что-то новое для себя. Поднявшись на второй этаж, мы зашли в комнату, пропитанную запахом отца Иви. Билл подошел к небольшой прикроватной тумбочке и поманил меня к себе. Не сговариваясь, мы вели себя предельно тихо. За стеной что-то ворчало Ив, за окном ярко светило солнце и было слышно птиц. Но в комнате стояла жуткая тишина. Дождавшись, когда я подойду ближе, полукровка открыл ключом ящик и, достав оттуда темный пакет, небрежно бросил его на кровать. — Смотри, это фотографии. — еле слышно проговорил он. Вытряхнув на покрывало содержимое пакета, я уставился на россыпь разноцветных картинок. Много. Их было очень много, и на каждом из них было животное. Стоило мне взять в руки несколько бумажек с изображением диких котов, как я узнал страшную правду. Не всегда наша смерть заканчивается в теле человека. Перебирая одну фотографию за другой, находил все больше и больше знакомых образов. 2, 5, 6. 6 воинов моего клана. Не сразу я смог разобраться, что к чему, а когда понял, из глотки вырвался рев. Зверь оплакивал своих погибших братьев. За стеной что-то упало, послышались торопливые шаги, и до того, как нам в комнату вбежала Иви, ее отец опрокинул тумбочку мне на ногу. Я снова заревел, теперь уже от физической боли, но не успел ничего сказать Биллу. Дверь распахнулась, и на пороге появилась малышка. «Пап, что тут у вас происходит?» В ее глазах было столько волнения, что я тут же пришел в себя. Хотя, наверное, этому немало поспособствовала мебель, придавившая мою ступню. Только благодаря ей я смог вырваться из той боли, что сейчас переживал мой кот, и не наброситься на Иви ее отца. — Ничего, принцесса, я споткнулся и нечаянно уронил тумбу, а твой друг ее поймал. Ногой. — Но спасибо, хоть не сказал, что я сам себе ее на ногу опрокинул. — Кай? Взгляд Ив обратился ко мне, ища подтверждение словам отца. — Правда, все в порядке. Мы даже не ругались. Пришлось заставить себя улыбнуться, несмотря на клокотавшую в груди ярость. «Ты уже собрала вещи?» «Нет, мне осталось немного. Точно у вас все нормально?» «Да, конечно». Кажется, это был первый раз, когда между мной и Биллом проскользнуло полное согласие. Мы дождались, когда Иви выйдет из комнаты, и в полной тишине освободили мою ногу. Посмотрев еще раз на фотографии, я повернулся к охотнику. «Ты был прав. Оказывается, можно заполучить шкуру нашего зверя. Но ты ошибался». Я внимательно наблюдал за реакцией Билла и видел. Он не понимал, действительно не понимал, о чем я говорю. «Если выстрелом попасть животному в голову, то смерть наступает слишком быстро, и тело не успевает изменить форму». Он начал объяснять, каким образом получается смерть в обличье зверя. Но, видимо, кошачье любопытство все же заставило спросить. «Так в чем я ошибался?» Откинув ненужные фото, я протянул ему изображение тех, кого знал, с кем охотился, учился и сражался плечом к плечу. Это мои братья, и они не были одичалыми.